Мы бедные. Мы бедные. Мы бедные. Скинхеды, нас очень, очень, очень даже жаль. От нас одни лишь разрушения и беды. А почему? А потому, что они привели нам мораль. Скинхеду не нужны науки. Это ясно, почему. У нас и ноги есть, и руки. И руки, а голова нам не к чему.